Я знаю, друг, ты снова здесь. Тебе подобно многие есть. Ты жил и жив через много лет. И снова в руки взял мольберт. И льется краска, ждет пейзаж. Художник снова входит в раж. И век спустя опять творит. В руках огонь его горит. Художник, помнишь свой разбег и позапрошлый весь свой век, а Нидерланды и Париж. Вот в строки пристально глядишь. Брюссель, вновь Лондон, Амстердам. Тебе намеки я отдам и помогу тебе понять, чтоб кистью в счастье мог писать. Деревья, вот, уходят ввысь, за ними в небо устремись, купаясь в света сладких волнах, на ухо шепчет вновь подсолнух, и уж как будто бы на бис вновь распускается ирис. Художник тот себя познает, весною роза зацветает. Снова дорога в жизнь стелится, крутится старая мельница. Снова пред домом игрива, плачет, как будто бы ива, и расцветает, как встарь, видишь, на ветках миндаль. Снова художник живой, сердце не знает покой. Чувствуешь, чувствуешь, друг, как расцветает уж лук. Птицы, как песни, поют, нас всех проснуться зовут. Выкини горечь ты прочь в звездную, звездную ночь. Ввысь вновь лети безупречно, зная печаль, что не вечна.